Эти письма вылетают из заведения Эшкрофта в таком огромном количестве, что никто, даже юридический комитет палаты представителей, не знает, сколько всего их было разослано. Юридический комитет потребовал предоставить данные, однако Эшкрофт, сославшись на свои новые полномочия, отгородился от парламентариев глухой стеной. Таким образом, сотрудникам правоохранительных органов сейчас достаточно лишь предъявить письмо о национальной безопасности, и они немедленно получают доступ к любой информации – деловой, образовательной, потребительской, личной и так далее. ФБР получила возможность охотиться за кем пожелает. А Эшкрофт отказывается раскрыть, за кем именно ведется охота, не давая отчета в своих действиях даже Конгрессу. Мало того, теперь мы имеем прецедент тайного содержания в заключении, чему могут позавидовать банановые республики. Около 5000 молодых людей, в основном студентов, были допрошены сотрудниками ФБР лишь на том основании, что они являются выходцами из стран Ближнего Востока. Еще 1200 человек были взяты под стражу и тайно содержались в заключении, в основном по обвинению в незначительном нарушении иммиграционных правил, на что раньше никто не обратил бы внимания. 11% тех, кого задержала служба иммиграции и натурализации, провели в тюрьме больше 6 месяцев, прежде чем были выпущены на свободу или высланы из страны. Около половины задержанных провели в тюрьме больше 3 месяцев. В резко критическом отчете, составленном генеральным инспектором Министерства юстиции, отмечается, что во время нахождения в Федеральном центре задержаний в Бруклине задержанные подвергались физическим и словесным оскорблениям, а неоправданно суровые условия пребывания включали обязательное пребывание в запертой камере в течение 23 часов, круглосуточный яркий свет в камерах, полное отсутствие сношений с внешним миром, широкое применение наручников, ножных кандалов и тяжелых цепей. В отчете также критиковалось ФБР за недостаточные попытки разделить иммигрантов, одни из которых могли быть как-то связаны с террористами, но другие, огромное большинство, не имели к терроризму никакого отношения и вообще оказались в центре задержания случайно. Содержание под стражей больших групп людей, не представляющих никакой опасности, противоречит основополагающим принципам Америки. И что хуже, многие задержанные были подвергнуты процедуре тайной депортации. Сразу же после событий 11 сентября иммиграционные суды по всем Соединенным Штатам стали десятками тайно разбирать дела о высылке из страны. Причем работникам судов запрещалось даже подтверждать существование этих дел. Полагаю, сейчас некоторые из вас мысленно успокаивают себя, что, как полноправные американцы, они защищены от террора Буша. Не поддавайтесь обманчивому спокойствию. Администрация Буша ради высших соображений переступит через любой закон. Буш не перестает повторять, что он в качестве верховного главнокомандующего обладает особой властью, то есть, не ссылаясь на какие-либо законы нашей страны, провозглашать любого человека врагом, ведущим войну против нас, запирать его в тюрьму и выбрасывать ключ от камеры. Согласно такому подходу, являющемуся вопиющим нарушением международного права и ценностей нашей страны, враг, ведущий войну против нас, является человеком, лишенным всяких прав, поставленным вне закона. Закон об американском патриотизме и определение врага, ведущего войну против нас, являются лишь предвестниками того, что готовит нам Буш. Как вам нравится программа тотальной информационной осведомленности, разработанное Пентагоном.